Параграф 4. Начало кризиса колониальной системы империализма. Вспомните факты из истории Индии и Китая, свидетельствующие о том, что порядки, установленные империалистами и феодалами, тормозили развитие производительных сил в этих странах. Какие черты присущи колониальной системе империализма? Могучий удар по империализму. Великий Октябрь указал колониальным народам пути их освобождения. Советская власть раскрепостила десятки миллионов человек, населявших бесправные окраины Царской империи. Так было положено начало практическому соединению борьбы пролетариата и других революционных сил за социализм с антиколониальным освободительным движением. Борьбу народов, колоний и зависимых стран Владимир Ильич Ленин рассматривал как составную часть мировой социалистической революции. Он говорил: «В грядущих решающих сражениях мировой революции движение большинства населения земного шара, первоначально направленное на национальное освобождение, обратится против капитализма и империализма». Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 44, страница 38. Примечание редакции. Тяжелым бременем легли на колонии тяготы войны. Воюющие державы выкачивали из них в возраставшем объеме стратегическое сырье и продовольствие. Резко повысились налоги, вздорожала жизнь, нищала деревня. Часть населения использовалась как пушечное мясо. В то же время сокращение ввоза промышленных товаров из метрополий и обслуживание нужд фронта дали толчок развитию в колониях национальной промышленности. Укрепились позиции национальной буржуазии, многочисленнее становился пролетариат. Индия, Китай и некоторые другие страны Востока сделали новый шаг по пути капитализма. В этих странах конфликт между сравнительно выросшими производительными силами и колониальными и феодальными порядками, сковывавшими их развитие, углубился. Угнетенные народы не желали больше жить по-старому, а империалисты уже не могли больше по-старому эксплуатировать их. Неизгладимое впечатление на колониальный мир произвело обращение советского правительства ко всем трудящимся мусульманам России и Востока. Первое в мире социалистическое государство решительно отказалось от кабальных договоров, навязанных народом Востока царской России, и признало право всех народов на самоопределение. Октябрьская революция положила начало кризису колониальной системы империализма как неотъемлемой части общего кризиса капитализма. Из системы империалистического гнета выпала огромная Россия с ее бывшими колониальными окраинами. В результате победы народной революции Монголия навсегда была потеряна для империализма. Другие азиатские страны с помощью Советской России сумели добиться национальной независимости. Турция, Афганистан, Иран. Поддержка страной Советов национально-освободительных антиимпериалистических революций ограничила возможности расправы с ними со стороны империализма. В свою очередь, подросло влияние национально-освободительной борьбы на мировой революционный процесс. Движение 4 мая 1919 года в Китае. В Китае на пути дальнейшего развития национального капитала стоял иностранный империализм. Низкие таможенные пошлины на ввозимые иностранные товары и ничем не ограниченная для иностранцев торговля ущемляли интересы китайской буржуазии. Империалистические державы, опиравшиеся на помещиков и крупную буржуазию, всячески поддерживали политическую раздробленность страны. Центральное правительство в Пекине было слабым. Вся власть в провинциях находилась в руках губернаторов-милитаристов.